Бог благословил тогда. Но прошло 20 лет, и они развелись. Тот грех, который она не исповедала, он возобладал в ее жизни, она пошла по другим, оставила мужа и так далее. Потому что она сказала, у меня этого не было. Вот насколько опасно спрятать грех? Это было, этого не было. Ну, не было. Раз ты говоришь, не было, значит, не было. Все. Но не в этом дело. Я приезжаю на бракосочетание, а мне пастор той церкви говорит. Ну вот, они говорили очень многое. Много грязи лили. Но моя жена приснила сон, то лежит сестра на кровати, все кругом беленькое, все кругом хорошее. Я говорю, слушай, брат, зачем ты мне это говоришь, когда я принимал исповедь? Если было откровение, я сказал, то ты сказал бы, кто тебе знает, что ты там наполучал? Ну, когда я с ней говорил полтора часа, и ты мне будешь доказывать, твоя жена сон приснила, ну, пусть ей снится еще десяток снов. Ну, я-то знаю, что было. И он мне продолжает. А что ж было? Ору, а это я же тебе не скажу. Это ты мне должен был сказать, а не я. Это ты должен принять был исповедь, подготовить ее. А то, что она мне говорила, все уже. Я тебе не буду докладывать, что она мне говорила. Это была исповедь, и я ее тебе не скажу. Поэтому я очень хотел бы, во-первых, чтобы пастыря были на своем месте в этом вопросе. Я понимаю, если пастор что-то сказал, может быть, даже это какая-то мелочь, но вы говорили наедине, и через два дня церковь все знает, то никто никогда к нему больше не пойдет на исповедь. Это однозначно. Никто не рискнет это сделать. Поэтому в этом вопросе, конечно, ну, надо быть на своем месте. Но я всегда предупреждаю, что слушай, вот ты мне это исповедал, ну смотри, если будет второй и третий раз, я уже так не буду, как теперь. Так что держись. Я тебе обещаю, что я могу сказать кому-то вынести на церковь, то серьезно. Или, допустим, знаю, что были грехи какие-то, и уже с этими грехами ты служителем быть не можешь. Ты можешь быть проповедником, но служителем не будешь. Я тогда предупреждаю. Вы знаете, что люди делают? Он придет, исповедуется, и думаю, что он меня в карман положил, потому что я уже не могу ничего никому говорить. И начинает этим спекулировать. А ты не можешь сказать. Я говорю, слушай, я не для того принял исповедь, особенно бывает, когда это близкие люди, служителя, они претендуют на служителей, тогда я уже помню, это, с которым я рядом живу, то, допустим, что где-то было, я забыл. Но когда он рядом со мной, я же уже знаю. Я ему говорю, слушай, дорогой, я не собираюсь ничего говорить никому, это исповедь. Но если тебя будут определять на служение, и ты знаешь, что ты не можешь, я тебе сегодня об этом сам говорю, отказывайся сам, как хочешь. Потому что я тогда, если ты сам не откажешься, я буду вынужден сказать, в чем дело. Потому что, а как это бывает? Вот Ивана надо. А я говорю, Иван не пойдет. Почему не пойдет? Что ты против него имеешь? Ничего не имею, но он не может быть. Почему? А Иван сидит и улыбается. Он мог бы сказать, ну если брат Николай нет, он же старше, тогда я не буду. Братья, меня не трогайте, я не буду. Вы меня поняли, о чем я речь веду? Тогда говорю, не вынуждайте меня, там я себе обещаю. Если такое будет, я вынужден буду сказать. Потому что, а кто меня поймет? Я не хочу. А может, ты, у него нос большой, да ты не хочешь. Или говорит, а почему не может быть вот этот Миша пастором у вас? Усы большие у него. Я говорю, ну слушайте, это было когда лет 20 пастор не могли. Я говорю, у вас то уши большие, то усы большие, то голова большая, и не находится людей, ну что это такое? Поэтому иногда мы понимаем, что какое-то предвзятое мнение к кому-то, но иногда пастор знает больше, чем мы знаем, а верить мы ему не хотим, а он сказать не может все. И тогда мне приходится предупреждать. Если вот так не будет, тогда я буду вынужден как-то по-другому говорить. И что? Ты меня в кармане носить не будешь. Ты сказал, и все. Я имею какую-то власть делать что-то. Но это я просто взял чуть-чуть дальше вот эти все вопросы. Они взаимно связаны, и не такие-то простые в жизни нашей. Но самое главное, когда мы решаем эту проблему, мы решаем не вопрос служения, мы решаем вопрос духовной свободы и вопрос спасения. А они стоят на первом плане. Если ты и будешь свободный, если не будет никакого влияния, Бог всегда в твоем положении даст тебе труд, которым ты будешь трудиться. Если же не будет этой свободы, то что тебе можно дать? Ты же все равно не понесешь, ты не будешь работать. Поэтому я обращаю самое серьезное внимание на эти вещи. Следующий пункт. Я буду читать опять об исповеди, потому что я хочу, чтобы в вашем сознании укоренилось вот то чистое евангельское понимание значения исповеди и как она происходит. Чтобы не было вот этих столкновений. Богу скажи. Богу мы все говорили. Кто-то мог бы сказать, что вот то, что я читал, это написано в Ветхом Завете. Поэтому я буду читать еще одно место, оно будет уже не в Ветхом Завете, а в Деяниях апостолов. Деяния апостолов, 19 глава, 18-20 стихи. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством, довольно многие собравшие книги свои сожгли перед всеми и сложили цены, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне». Смотрите, вот как емко написано. «Многие же из уверовавших приходили». Кто такие уверовавшие? Это те, которые приняли слово Господне и согласно слову Господню покаялись перед Господом. А когда они каялись, они говорили: «Господи, прости», правда? И, наверное, кое-что называли по имени, может быть. Это уверовавшие. Но некоторым из них этого оказалось мало. Почему было мало, я не знаю. Не все приходили, а многие из уверовавших. Вот две крайности тоже есть. Одни говорят: «Никакой исповеди не надо. Это все что-то там выдумали. Это не евангельское учение. Исповедал Господу, и все. Я вам показал, что исповедь, она совсем по-другому происходит. Она происходит перед Господом, но исповедуется человеку, которому доверя, служитель ли это или кто-то. Ну, кто имеет власть, может помолиться. А что толку, если пьяница будет исповедоваться пьянице? Блудник блудник. Ну, что это за исповедь? То неверующие тоже исповедуются после каждого воскресенья в понедельник. Приходят и рассказывают у курилков, сколько выпил, сколько блудничал, сколько что было. Это уж исповедь, когда не называют. Но это не для покаяния, а просто говорят, они хвалятся грехами своими. Но по сути дела они называются по имени. Поэтому мы же понимаем, что это не так происходит. Поэтому не должно быть крайности. Я перескакиваю немножко с одной мысли на другую. Одна крайность – не надо совершенно, а другая крайность – как только прошла неделя или месяц, все должны пройти исповедь. Закон поставлен. Не знаю, что лучше. Может, немножко лучше, когда все должны пройти, но так не должно быть. Это сугубо добровольное дело. Это решение собственного сердца. И никогда под напором никто не будет исповедоваться и открывать свои тайны подноготную свою. Для этого надо набраться мужества, хорошенько проверить все, и тогда пойти сказать: а это не может быть, если ты этого не хочешь делать. Другое дело, что у нас часто борются два чувства. Одно чувство надо сделать, а другое стыдно. Кто знает, что будет дальше. Но в этом случае добровольно все должно быть. И мы так учим. Это евангельское учение. Если вам надо, приходите. Я говорю всегда пастырям, когда к вам приходят на исповедь, не говорите, что не надо. К вам пришли, значит, надо. И это евангельское, так написано. Никогда не говорите, у тебя нет проблемы. Потому что если человек пришел к тебе за помощью, значит, у него есть проблема. С твоей точки зрения нет. Может быть, ты правильно видишь, что это надуманная проблема. Но надуманная проблема тоже является проблемой. И ты ему расскажи, что у тебя надуманная проблема. Докажи это в молитве, покажи это. Это будет нормально. И ты снимешь и надуманную проблему. Но надуманная проблема тоже проблема. Поэтому я обращаю на это самое серьезное внимание. И на что здесь обращается внимание очень сильное? Как раз на чародейство и колдовство. А и занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их. Вот как люди расправлялись с оккультной литературой, с оккультными предметами. Сегодня нам не надо телевизор, мы его продаем другому. Держали порнокассеты, говорим, нам не надо, продадим, деньги выручим, а их надо сжечь. Потому что если тебе вредно, оно вредно другим. Несмотря на то, что эти люди не понимают. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Представьте себе, 150 на 50 тысяч драхм. Когда мне братья посчитали на лекциях однажды, при переводе на современный курс и в связи с приобретением товаров на эту сумму, то это была сумма почти 800 тысяч долларов. И они не отдали их на молитвенные дома, чтобы построить. Это же сумма, это же деньги. Спалили 800 тысяч долларов. Мы сегодня сказали, слушайте, почти миллион, так это же вообще неизвестно что. Но это была нечистота. Богу нечистые деньги не нужны. Они не принесут никакой пользы ни вам, ни Богу. Они их спалили и сожгли. Потом мне очень хочется, чтобы сегодняшний день мы обратили внимание на эту сторону. Как правило, может быть, за редким исключением, люди, которые были связаны с оккультизмом, они сами по себе не могут разорвать эти путы. Им нужна посторонняя помощь. Нет, и оно проявляется все это. Особенно, когда были завязаны. Особенно, когда какие-то оккультные предметы в доме. Сколько, допустим, я знаю случаев. Одни более яркие, другие не столь значительно, не столько врезались в память. А сколько раз было, начиная молиться, начиная рвать этого человека, говорят, колдовство, и в твоем доме есть заклятое. Ищи, что у тебя заклятое есть. Начинают искать. И очень хорошо помню, когда иконку одну нашли. Несколько раз, мать, Бог говорит, заклятые, не находит ничего. Дом Бог показывает, иконка маленькая показана. Она говорит, да, есть такая. Вот эти иконки, эту иконку у нас переходит по наследству. Вот когда кто-то вступает в брак, мать мне передала на этой свадьбе. Вы знаете, когда ее пошли сжечь, эту иконку, как она не хотела гореть. Там что-то вишало. Она была как какая-то железная, не горит и все. Но когда ее сожгли, была только одна команда во имя Иисуса Христа. Нечистый дух, выйди вон. И как пробка вылетела и не стала. Она убрала оккультное из дома. Может быть, для кого-то это покажется странным на сегодняшний день. Но вот есть пример. Оккультные книги не держали дома и жгли. А это говорится об оккультных вещах. Всех тех вещах, которые связаны с колдовством и с чарами. Поэтому пусть Господь нас благословит на сегодняшний день. И еще раз напомню один текст Писания. Это очень важно. И это, по сути дела, последнее средство, через которое можно развязаться с этими дьявольскими силами. Потому я читаю 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Мы читали не один раз эти места Писания. И читали, если исповедуем, и тут же понимали, если каемся. А здесь написано, исповедуем. И как бы мы ни крутились, Какой бы смысл мы ни укладывали в слово «исповедуем», но исповедуем остается исповедуем, а каемся остается каемся. И между чем исповедание – это углубленное покаяние. Ты не просто каешься: «Господи, прости меня за все». Я вам сегодня напоминал, когда брат молился всегда: «Господи, прости меня за все». А потом заболел: «Господи, за что?» А Бог говорит: «За все». Ну как, Господи, за все? Ну как за все? Ты молился: «Прости за все», я тебе и отвечаю: «За все». Конкретность. И когда ты исповедуешь конкретно, то это конкретные и ответы, и конкретные действия. Потом пусть Господь благословит нас, чтобы мы именно понимали это. И если уже понимаем, прошел месяц, прошел два, прошло два года, и никак не может от греха освободиться, ищи помощь от других. Иди к пастору, исповедуйся, молитесь, пост закладывайте, потому что не можешь сама это сделать. Для этого существует исповедь. И она очень сильно действует, очень сильно влияет. Я вам расскажу еще один пример. Когда приехала одна из сестер: «Сколько времени у меня еще есть?» Записок богато, да. Ну, хорошо, вот еще одна. Приехала одна из сестер, с мамой приехала. Ну, и, значит, эпилепсия. А вы знаете, у людей несвободных очень часто бывают те же самые признаки, как у эпилептиков. Ну, эпилептики, они очень редко падают под руками во время молитвы. Они, вот, допустим, независимо, они могут их в собрании бросить и так далее. Но иногда вот молишься, ничего не происходит. А вот когда одержимость есть, там тут же под руками начинают кричать. Я говорю: «Слушай, дорогая, это не эпилепсия. Тебе надо другую сторону твоей жизни рассмотреть. Это не эпилепсия, это одержимость уже». И вот она приехала с мамой, мы немножко побеседовали, эпилепсия у нее. Ну, эпилепсия, эпилепсия. Помолились. Мама оказалась не свободна сама. Но я говорю: «Раз ты уже дочку привела, то давай с дочерью будем разбираться». Помолились за дочь. Абсолютно никаких проявлений нету, ничего. Ну, едь домой. Она говорит: «У меня минут через 40 поезд уходит. Если я опоздаю, то долго ждать придется. Пожалуйста, нет вопросов». Она пошла. Через минут 10 возвращается. «Нет, — говорит брат Николай, — а я все-таки хочу сказать все». «Хорошо, давай говори». И она начала: «Знаешь что? Я не могу равнодушно на мужчин смотреть. Если и смотрю, но то не туда, куда надо, меня колотить начинает». Вот это уже начало, это уже открыто что-то. «Давай будем говорить». И когда она исповедовалась, когда назвала, когда мы стали молиться, как он стал ее крутить, как он стал бросать ее. Почему? Она нанесла ему сильный удар. Она раскрыла его работу. Она показала своим поведением, что она не хочет жить с этим хозяином. И он не мог дальше прятаться. А покуда она его прятала, то что я могу сделать, когда сам человек прячет его, защищает, не говорит? Вы поняли меня? Там было что-то удивительное, ужасное. Когда ему приказал выйти, я уже не буду все повторять, не буду все говорить. Живот сильно схватил ее болеть. Я сейчас напомню. Во имя Иисуса Христа, нечистый дух, прекрати действовать болью. А он мне отвечает: «Как прекрати действовать болью? Это мое оружие». Я начинаю действовать болью. Она идет к врачу. Я буквально передаю, что он говорил. Она идет к врачу, а врач говорит: «Тебе нужно выходить замуж или заводи любовника». Она думает, идет и делает это. И хочет говорить: «А это я все делаю, это моя работа». Это для меня тоже было. Ну, вы знаете, так часто врачи говорят. Но я не мог ничего делать, покуда она не исповедовалась, сама не стала раскрывать. Он сильно держался в ней. Там было вообще, я не могу передать все, что там было и так далее. Но насколько сильна исповедь? Это удар. Дьявол есть сын тьмы. Он хочет все делать, чтобы никто не знал. И когда мы раскрываем его работу, он теряет часть своей силы. Он понимает, что мы не хотим с ним никакого дела иметь. Поэтому я обращаю на то самое серьезное внимание. И, конечно, хотел бы, чтобы Господь благословил нас. Я уже постараюсь говорить не очень долго, хотя у меня здесь еще много. Но основные моменты я затронул, но я напомню, знаете, что сегодня опасно? Что не всегда вот эти проявления, которые мы видим, являются основанием, чтобы назвать человека несвободным или одержимым. Сколько раз у меня были в жизни практики такое, когда человека бросает, я приказываю во имя, что отвечает кто-то, он отвечает: «Я дух страха». Это уже дух, который живет, он отвечает. Если где-то действовать с другой сферы, они не говорят. Просто сам человек объясняет: «Страшно мне, я боюсь». Но когда он же говорит, уста берет удел, что «я дух страха» или «дух блуда», ну тут ясно, занятый человек. И когда приходят со страхом, я однажды помню одну претензию от одного из братьев, который не совсем понимал, то она приехала ко мне, исповедовалась, мы стали молиться, страх преследует. Стали молиться, а там не открывается ничего. И я говорю: слушай, у тебя очень сильно наружное влияние, но если бы это было внутри, и между прочим, она в психбольнице побывала. И один из братьев после говорит: ну как он так не разобрался? Она побывала в психбольнице, а он не нашел, она одержимая, а он говорит, что нет. Насколько тяжелы такие диагнозы, если они несправедливые для людей, которым мы их ставим. Потому что я всегда говорю братьям: братья, не спешите называть одержимыми людей. Если даже будут какие-то проявления, это совсем не значит, что он уже в духе живет. Поэтому я хотел бы, чтобы мы это обратили внимание. И я, допустим, в своей практике, я не знаю, у вас может быть своя практика. Я никогда не говорю, что ты одержимый, покуда демон не заговорит через человека. Вот когда он заговорит, когда я его прижму, вот тогда я говорю: да, это так. А пока что, смотри, влияние есть, но... Я читаю некоторые тексты Писания. Как дьявол может воздействовать на человека? Прежде всего... Послание к Ефесянам, 2 глава, 1-3 стихи. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в сынах противления». Воздействие с воздуха. Первое искушение – первое воздействие на Адама и Еву, оно было с воздуха. Когда лукавый через змея говорил снаружи, и он сумел через глаза, через чувства, через уши раскрыть эти каналы и через мысли поработить Еву, но в Еве он никогда не жил. Вы понимаете меня хорошо? Но не сделали грех. Под воздействием дьявола, змея, но не жил в них. Я могу не один пример привести. С такими людьми, ну, о которых мы сегодня на 100% будем утверждать, что не были они одержимыми. Подошел Петр к Иисусу Христу и говорит ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Христос отвечает: «Отойди от меня, сатана! Ибо ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое». Бог напрямую к сатане обратился, который говорил устами Петра. А в Петре-то он не жил никогда. Вы согласны с этим? Ну, конечно, он не жил. Павел очень откровенный человек. И говорит: когда мы пришли в Македонию, то мы были стеснены отовсюду, и плоть наша не имела покоя. Извне нападение, а внутри страхи. Скажите, это дух страха жил в Павле? Нет. Но через мысли имел доступ. Вот насколько это все важно, чтобы нам правильно оценить состояние человека. И не приписать ему то, что у него нету. Или, допустим, Павел говорит, дано мне жало уплоть, ангел сатаны, удручать мне, чтобы я не провозносился. Но если Павел так сказал, то что я мог сказать, что он одержимый был? Нет. Это было действие через плоть уже, но он не был одержимым. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы немножко об этих уровнях знали и сами не убивали, что мы не свободные одержимые. Сколько приходит людей, которые заявляют, а надо помолиться, потому что я не свободная. Откуда ты взяла? Они начинают какие-то аргументы. Начинаем молиться, там нету ничего. Через мысли дьявол давит очень сильно, а на самом деле нет ничего. Ну, правда, бывает и обратное. Когда ничего не заметно, начинаем молиться, обнаруживается, что есть.